длинные локоны цвета пшеницы, хрупкие руки, большие ресницы. Королева, ах, королева, королева, ах, королева, королева, ах, королева. Пронеслись года над головою, что же они сделали с тобою? Заметною тенью вместо любви научилась терпению. Королева, ах, королева, королева, ах, королева, королева, ах, королева. Пронеслись года над головой, большие ресницы.